Глава 17. Я лежал в луже холодной воды. После уютного коттеджа моего воображения это было особенно противно. Рядом стояли Антонио и Жозеф с пустым ведром. На их лицах застыла тревога, а в глазах начала зарождаться искорка скорби. Должно быть, они уже решили, что мне каюк. По ощущениям, они были не так далеки от истины. Тело полыхало болью, точно его били долго, и, скорее всего, ногами. Вдруг в ведре еще что осталось. Сушняк во рту был, как после хорошего корпоратива, когда просыпаешься в незнакомом месте. Обычно в таких местах страшно болит голова, и любой звук отзывается в ней гонгом. Ненавижу такие места. «Пить!» — прохрипел я. Жозеф кивнул и убежал вдаль с вожделенным ведром, в котором на дне обидно громко плескалась вода. Я застонал и попытался выбраться из холодной лужи. Антонио поддержал меня, помог подняться и добрести до стены, к которой я привалился, и медленно сполз на пол. Все лучше, чем в воде. А рядом с местом моего пробуждения на четвереньках ползал купец. С лица его не сходила идиотская улыбка. Он пускал носом пузыри и что-то негромко бубнил. Я перевел взгляд на Антонио. «Сколько времени прошло?» Протолкнул я слова сквозь пересохшее горло. «Пошел второй час». Купец отполз от тебя где-то полчаса назад. Ты в сознание не приходил. Мое лечение результатов не давало. Решили облить водой. В твоем случае это действует безотказно, — доложил кудесник. Вернулся Жозеф с кружкой в руках. Меня здорово знобило от сырости подвала и пережитых приключений. «Найди мне одежду», — хрипло попросил я, протянув руку к вожделенной чаше. Но брат стукнул себя по лбу. Развернулся и убежал, унося с собой мою надежду смочить горло. Проводил его злым взглядом. «Наши все живы?» — спросил я Антонио. «Было несколько тяжело раненых, но случилось и их вылечить. Хорошо ты научил меня перенаправлять боль, а то бы не справился», — ответил Антонио. «А эту скотину чего не прибили?» — кивнул я на купца. «Андрео попросил не убивать. Надо, говорит, собрать совет рода и показать его недееспособность. Иначе его самого могут обвинить в узурпации власти вроде и лишить прав на главенство. Потом пытались привести тебя в чувство. Честно говоря, страшно переживали, что этого не случится», — ответил он, потупив взор. Прибежал Жозеф с моей одеждой из паутины косиножек. Я, зло зыркнув на него, стал одеваться. «Наполеоне, ну что ты злишься? На радостях, что ты пришел в себя, я просто забыл про твою одежду», — оправдываясь, запричитал брат. «Где моя вода?» — оскалившись, прохрипел я. Жозеф с удивлением посмотрел на свои руки, развернулся и бегом устремился к выходу. Опираясь на Антонио, я побрел вслед за ним. Все срочные вопросы ясны. Очень хотелось пить и жрать. Остальное можно отложить. Мы почти добрались до выхода, когда дверь распахнулась. И мой дорогой брат, споткнувшись о порог, выплеснул на меня эту злосчастную кружку воды. Я злобно облизнул мокрые губы и посмотрел на него самым испепеляющим взглядом, на который только был способен. Побледневший на глазах Жозеф молча развернулся и сбежал. Антонио провел меня через двор купеческой усадьбы в его особняк. В трапезном зале особняка Лукези уже собрались люди. Во главе стола сидел герцог Монолеза I. Возле него с правой стороны стояли два пустых кресла. Слева сидели Франческо и Кьяра. Чуть дальше, как бы отделившись от них, сутулился кудесник Марк Антонио и сын купца Андреа. Мы с Антонио заняли пустующие места. За нами тихо пристроился Жозеф. Все выжидающе смотрели на меня, надеясь наконец получить объяснение произошедшего. Но я понимал, что рассказ об астрале и метаморфе в лучшем случае отправит меня в дом скорби. Впрочем, в моей прошлой жизни это было популярным местом у Наполеонов и прочих выдающихся личностей. Я не очень горел желанием вводить такую моду, потому пришлось задействовать всю свою фантазию и красноречие. «Сеньоры!» Залпом выпив вожделенную кружку воды, приступил я к рассказу. Купец Лукези продал душу дьяволу, который питался страданиями людей. Дьявол обманом занял его тело и уже готовился завоевать весь мир. Нас, ведьмаков, специально готовили для борьбы с такими проявлениями ада. Убить эту сущность человеку не под силу, только помощь Господа помогает справиться с проявлением дьявола и отправить его обратно в преисподнюю. Так давайте вознесем благодарственную молитву и, наконец, приступим к трапезе. Тут я перекрестился. Герцог торжественно прочел молитву «Те Деум», «Тебя, Бога, хвалим». Все последовали его примеру, в том числе и я. После этого, наконец, получилось добраться до еды. Полностью сосредоточившись на этом, перестал замечать окружающую действительность. Лишь утолив первый голод, я обратил внимание на стоявшую вокруг тишину. Оторвав взор от тарелки, встретился взглядом с улыбающимся герцогом. «Не беспокойтесь, мы знакомы с вашим отменным аппетитом. Слуги сейчас заново накроют на стол», — усмехнулся тот. «Все хорошее имеет свойство заканчиваться». Трапеза подошла к завершению, и герцог предложил перейти в библиотеку для обсуждения насущных вопросов. Просторное, заставленное высокими книжными шкафами помещение устилали ковры, поглощая лишние звуки и создавая настоящую атмосферу бесшумных читальных залов моего детства, где грузные тетки, угрожающие злобным шиканьем или хлестким ударом линейки, пресекали любые попытки нарушить безмолвие храма знаний. И пахло здесь соответствующе. Пылью, книгами и немного сжженным деревом из камина. Возле него мы и заняли глубокие мягкие кресла. «Наполеон, что ты собираешься предпринять в отношении этого купеческого рода?» Первым задал вопрос герцог. «Ничего особенного. Андреа изберут главой рода Лукези, и он войдет в род Бонапартов на правах вассала. Кровная месть закончилась на его отце». «Это меня полностью устраивает», — удовлетворенно кивнул Морис Монолезе. «После решения остальных вопросов рассчитываю на личную беседу». Я посмотрел на сына купца. «Через 3 дня соберутся старейшины гильдии, которую возглавлял мой отец, решить, кто будет новым главой рода Лукези и всей гильдии. Боюсь, что мой младший брат Винченцо, поместье которого на побережье Франции рядом с Ниццей, выступит против вхождения Лукези в ваш род. Он давно негласно перехватил бразды правления в роду и в гильдии у моего отца, но официальные роли занимать не хочет, плетет свои интриги в тени», — вздохнув, сказал Андреа. «Он будет на совете?» — спросил я. «Да, при этом его охраняют 2 кудесника. Я не знаю их атрибутов, но даже герцог из Савойской династии, управляющий Ниццей, из-за этих кудесников старается не ссориться с моим младшим братом. И я не знаю, что можно с этим сделать», — мрачно признался Андреа. «Будем решать проблемы по мере их поступления», — сказал я и перевел вопрошающий взгляд на кудесника Марк Антонио. «Я обязан вам жизнью и, конечно, помогу в этом вопросе», — с готовностью заявил кудесник. Но затем взгляд его наполнился печалью, и сам он как-то поник. «Плохо, что купец сошел с ума. За защиту он обещал лекарство для моей единственной дочери». «Что за лекарство?» «Лобовая кость лича из закрытого города Рима». Я посмотрел на Андреа. «Мой отец возглавлял гильдию контрабандистов, промышлявших продажей магических частей чудовищ из аномалий и закрытых городов. Казну я нашел. А где находится тайник с артефактами и частями чудовищ, знал только отец», — ответил он на незаданный вопрос. Герцога Монолезе, судя по его лицу, тоже впечатлило это признание. «Гильдия, которую возглавлял мой отец, входит в орден Змеиного круга. Даже я о нем почти ничего не знаю, но его название пугало герцогов, королей и кудесников. Те, кто переходил им дорогу, исчезали», — разоткровенничался Андреа. «В данный момент нам нет дела до очередной группы фанатиков. Марк Антонио, я постараюсь решить вашу проблему своими способами и буду благодарен, если вы сможете сейчас оказать нам помощь», — сказал я и перевел вопросительный взгляд на Кьяру. «Хочу со своими амазонками войти в отряд огненной хоругви», — вскочив, четко изложила она. Герцог Монолезе побледнел и напряженно замер. «В нашем новом мире все возможно», — пожал я плечами. «Но торопиться не следует. Проверю вашу подготовку через месяц. Тогда и будем решать». Кьяра кивнула и села, а герцог успокоился. В его глазах отчетливо читалось облегчение. Я перевел взгляд на Антонио. Тот выставил перед собой руки. «Нет, нет, вопросов нет. Есть просьба. Хотя бы неделю не встречаться с тобой», — торопливо заговорил он. Его старший брат засмеялся. «Я солидарен с Антонио», — сквозь смех сказал он. Все, кроме меня, радостно заулыбались. «Злые вы, уйду я от вас. Жозеф, поговорим дома. Мне кажется, на сегодня все вопросы обсудили. Очень хотелось бы отдохнуть», — подвел итог я, подавив желание зевнуть на всю комнату. «Все свободны», — кивнул герцог. «А вас, Наполеон, я попрошу остаться», — Остальные заговорщики, переговариваясь на отстраненные темы, вышли, а я приготовился слушать. «Сеньор Наполеон, ты не первый раз оказываешь нашей семье неоценимую услугу. Род Монолеза имеет большое влияние на побережье Средиземноморья. Я готов поддержать тебя в любых начинаниях. Но для этого я хочу понять, а чего ты желаешь и к чему стремишься теперь? Прошу тебя обдумать мое предложение. И помни, что двери нашей семьи всегда открыты для тебя. На этом можно закончить и разойтись на отдых. Я возвращаюсь домой и жду твоего ответа», — загрузил мой мозг проникновенной речью герцог Монолезе. Мы поднялись, раскланялись, и он удалился, а я плюхнулся в кресло, обдумывая его вопросы. Да, похоже, я заигрался в детство и поплыл по течению реки жизни. А враги, поставившие себе цель выбраться на берег, могут дождаться, когда мимо них проплывет мое тело. В прошлой жизни одним из важных предметов интерьера моей квартиры была белая доска, на которой в самом верху я писал глобальную цель, к которой стремился. А ниже шли задачи для ее достижения. Такой вот проектный подход к своей жизни. Если задачи становились неактуальны или воплощались, то они стирались, и я с удовольствием ударял в гонг, висевший внизу. На новогодних праздниках, когда меньше текучки, каждое утро начинал с актуализации своих целей и задач, обдумывал и прописывал приоритеты. Я подошел к письменному столу, где ждали хозяина чернильницы и заточенные гусиные перья. Нашел в ящиках стола бумагу, выложил на стол чистый лист, взял перо и задумался, обгрызывая верхнюю его часть. Вывел заголовок «Проект Наполеон». Где-то на середине поедания длинного пера я смог сформулировать главную цель. Я хочу переплюнуть достижения Наполеона из моего прошлого мира. Значит, главная цель — это объединить в одно государство Европу и Азию. На самом деле, без этого геморроя я мог бы обойтись и просто жить в свое удовольствие вторую жизнь. Но аномалии и закрытые города тормозят здешний прогресс, постепенно сокращают население планеты, создают сиюминутную угрозу мне и моей семье, где бы я ни находился. И мне совсем не хочется просто выживать, а бороться против этой напасти. И победить можно, только имея за спиной силу огромного государства. Значит, записываем создание единого евразийского государства под моим главенством, стратегической целью. Вспоминаем, в чем была главная ошибка Наполеона из моего мира. Он пытался Европой покорить Азию. Значит, мне надо сперва объединить Азию, а потом уже навести порядок в Европе. Записываем этот подпункт. На сегодняшний день Россия под руководством Павла I занимает лидирующие позиции во всем мире, сумев не развалиться на местечковые княжества. Значит, надо перебраться в Россию и перетащить туда весь свой род, став при Павле I серым кардиналом. Пока что я в масштабах государства никто, и звать меня никак. Чтобы Павел I воспринял меня всерьез, необходима сила. Попробуем расписать, какая именно. Сила физическая, включая в том числе большой и сильный род. Крупный отряд хорошо вооруженных и подготовленных бойцов. Ну и, соответственно, я сам должен быть готов на роль главнокомандующего в любых боевых действиях. А вступая в бой, должен быть по силе равен целой армии. Сила магическая. Тут мне в помощь способности, переданные дракошей. Желательно выкупить что-то еще. Также надо стать кудесником, пройдя аномалию. Потом постараться набрать несколько кудесников или чаровниц в спецотряд. Сила финансовая. Из прошлой жизни помню фразу, приписанную Наполеону. Для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Деньги могут дать территории с налогообложением или производства. И то, и другое лучше организовывать уже в России. Но деньги нужны сейчас. И большие деньги могут дать артефакты и алхимия. Перенес свои мысли на лист и задумался. Чем мне может помочь герцог Морис Монолезе? Живущий в каждом человеке хомяк достал огромный талмуд и стал зачитывать мои хотелки. Разминая затекшие от долгого сидения ноги, я встал и пошел вдоль стеллажей, бездумно рассматривая книги. Вдруг взгляд зацепился за выбивающийся из общего массива книг трехтомник. На черном фоне надпись золотом. Энциклопедия. Том 1, том 2, том 3. Причем на русском языке. Ух ты, на русском. Я выдернул первый том и прочитал на титульной обложке. Санкт-Петербургское географическое общество. Академия чароплёдства. Перечень чудовищ и аномалий Российской империи. 1776 год. Забрал все три тома и направился к столу. Интересно, если использовать интуитивную клептоманию, наверняка подсветка укажет редкие книги с ценной информацией. Подключив эту вторичную способность похоти гоблинов, окинул взглядом библиотеку. Стеллажи заполнились разными по насыщенности пятнами желтого цвета. Стена за стеллажом, откуда я взял энциклопедии, и место, где они стояли, приобрели золотистый окрас. Взглянул на книги, которые нес. Цвет желтый, но не золотой. Положил книги на стол и попытался отодвинуть стеллаж. Не получилось. Потом искал скрытый механизм. Дергал, тыкал в любое подозрительное место. Постоянное использование интуитивной клептомании жрало энергию, как не в себя. Измотавшись, я отключил ее от греха подальше и присел к столу, на котором лежала моя писанина и три тома энциклопедии. Сил на ознакомление с литературой не осталось. Я рассеянно вернул ценные книги на место. Поставив их на полку, в раздражении надавил, задвигая их поглубже. Раздался щелчок, и стеллаж медленно сдвинулся в сторону, открыв моему взору потайную дверь. Изнемогая от любопытства, я распахнул ее и понял, что попал в сказочную пещеру Али-Бабы. Показалась глухая, без окон, комната, площадью примерно 20 квадратных метров. Вдоль стен тянулись стеллажи с одинаковыми сундучками, пронумерованными арабскими цифрами от 1 до 10. Посередине на столе лежали исписанные текстом листы и шкатулка, наполненная крошечными медальонами с нанесенными на них рунами. Я вчитался в записи. Там было расписано содержимое сундучков с указанием цены каждой позиции в драгоценных камнях. В списках наткнулся на позицию 6. Лобовая кость лича, стоимостью в алмаз, массой не менее 600 карат. Сверяясь с записями, я нашел нужный предмет и выложил на стол. Цифры на сундучках написали сусальным золотом. Я по очереди убирал их в подпространство, тщательно запоминая нумерацию. Шкатулку, каталог, лобовую кость я отнес в библиотеку, побоявшись убрать их в подпространство без специальной отметки. Нажал на трехтомник еще раз, и стеллаж занял свое законное место. Сидя за письменным столом, я задумался было, является ли моя находка кражей или лутом. Бой с купцом был? Был. Я победил? Победил. Значит, честный лут. Вдобавок о нем никто, кроме купца, и знать не мог. Успокоив таким образом назойливую и крайне колючую совесть, я достал из-под пространства сперва белую со звездой шкатулку, в которую убрал каталог и свои записи с планированием. В зеленую шкатулку с надписью «ВЛКСМ» я убрал медальоны. Рядом расположил кость и спрятал обе шкатулки в подпространство. Солнышко за окном уже скрылось за горизонтом. Измотанный организм просил отдыха. Очень хотелось спать, даже больше, чем есть. После 2 дней беспамятства сил у меня почти не осталось. Сдвинув 2 кресла, я получил импровизированную кроватку и, кое-как расположившись в ней, провалился в глубокий сон. Утро красит нежным светом. Ни хрена оно не красит, беспардонно врут поэты. Еле выбравшись из пыточного приспособления, сооруженного мной вчера, я с большим трудом размял сведенные мышцы. Нехотя, со скрипом, измученное кустарной мебелью тело сбросило с себя сковывающее одеревенение, и жизнь вернулась в него. После чего я занялся стандартными утренними ритуалами очищения. Потом, обновленный и пахнущий душистым мылом, вернулся в библиотеку. Решил все-таки ознакомиться с научной мыслью, хранящейся в энциклопедиях. Но стоило мне переправить трехтомник на стол и в предвкушении новых знаний открыть первую книгу, как в дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, в библиотеку ворвался Жозеф. «Брат, пойдем позавтракаем и, наконец, отправимся домой!» С энтузиазмом вскричал он. Тяжело вздохнув, я захватил книги и направился вслед за убежавшим братом. Вот спрашивается, откуда у него столько энергии с утра пораньше. Войдя в трапезный зал, поприветствовал кудесника Марк-Антонио и сына купца Андреа. Положил книги на гиридон, стоявший возле входа. Следом за мной в двери вбежал запыхавшийся Жозеф. Торопливо кивнул, выражая приветствие присутствующим, и быстро переместился к дальней стене зала. Через несколько минут в дверном проеме нарисовалась пыхтящая, как закипающий чайник, Кьяра. «Где этот извращенец? Убью скотину!» Вместо приветствия прорычала она.